ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Бессонница ты моя, и это навсегда. Дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Если меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Бессонница ты моя, и это навсегда. Дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Если б только ты знал, что я уже люблю.